Глава 51. Новые обстоятельства. Копье тяжело поднималось из пропасти по закрученной спиралью дуге. Гиппоптеры то быстро ускорялись, то почти замирали на месте, кружа друг возле друга, тяжело взрезая воздух широкими крыльями. И этот маневр даже мне, дилетанту, был предельно ясен. Прямой курс был слишком опасен. Он сделал бы бойцов копья легкими и предсказуемыми целями для опомнившихся от молниеносного налета восходящих и отрекшихся ургов, коих мы, увы, перебили далеко не всех. Под нами, клыками, грозящими лиловым небесам, частоколами торчали острые пики скал. Ясно было, что падение с такой головокружительной высоты вниз и так ничем хорошим не светит. Но вот эти острые камни, они делали любую возможность выжить призрачной. Плечистый гигант Саам правил нашим гиппоптером, почти улегшись на спину могучего животного, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. А я сидел за его спиной в седле и чуть выше, на месте стрелка. Не нужно было никакой ментальной связи, чтобы понять его эмоции. Хоть сам и не проявлял их ни словом, ни делом. Тем не менее, его волнение и напряжение буквально звенели в воздухе натянутой струной. А может, просто это я свои эмоции проецировал на этого флегматичного здоровяка. Поначалу я пытался попасть по восходящему ургов и вроде бы даже по кому-то попал, ведь обстрел-то прекратился, но уверенности в этом не было. Во время каждого удобного разворота гиппоптера я брал на прицел стойбище, пытаясь найти хоть какую-нибудь достойную цель. Но ни прицел, ни прибор ночного видения уже не справлялись. Не хватало дальности и четкости. Чувствительности и разрешения моего прибора ночного видения было недостаточно. С нами в двойке летела Кленни на своем вороном звере, правящая им легко и непринужденно, будто родилась в седле могучей птицы. Делала она это с изяществом прирожденной наездницы, одной рукой. Можно сказать, одной левой, так как в правой все еще стискивала свою длинную руническую пику. Окутывающее ее лезвие призрачное пламя полоскало на ветру. Наездница летела одна, без второго номера. Оттого могла бы нас легко обогнать, но соблюдала построение. Темпераментная зверюга под ней то и дело оглашала пустое пространство под нами кровожадными клекочущими воплями, полными желания немедленной мести. Снизу снова обманчиво медленно с гудением прилетел огненный шар. Так себе противовоздушная оборона, если честно. По скоплению пехоты еще куда ни шло, но в качестве зенитки эту руну использовать только зря переводить звездную кровь. Я засек место, откуда выпустили приметное заклинание, и выстрелил туда очередью на удачу. Сомневаюсь, что попал хоть кого-то, разве что случайно, шальным выстрелом, но для страстки самое то. Пусть лучше видят, что мы отвечаем своим ударом на каждый их удар по нам. В этом случае они два раза подумают, прежде чем швыряться по нам, чем ни попадя. Над нами кружили остальные гиппоптеры бойцов копья. Я их уже начал понемногу различать. Некоторые небесные наездники носили на шлемах, развивающиеся на ветру, пестрые плюмажи. Сам же вообще летел без шлема и без очков, потеряв их в кутерьме свалки ближнего боя. Посчитав по головам птиц и людей, пришел к выводу, что копье потеряло четверых наездников и двух крылатых зверей. Август Вандеркронг. «Младший офицер Вандерскардер, я хочу, чтобы вы такого никогда больше не повторяли». Кленни Вандерскардер. «Виновата. Больше не повторится, старший офицер». От этого официоза у меня свело зубы. Кир. «Спасибо, Кленни». Кленни Вандерскардер. «Право не стоит благодарности. Я сделала бы это для любого, попавшего под влияние отрекшихся». Кир. «Там был не любой, а я. Очень обязан. Спасибо». Кленни Вандерскардер. «Как будет угодно, но мы квиты. Я выручила вас, вы меня». Вот и поговорили. Вроде как только что и не рубились азартно плечом к плечу против орды ургов. Долбанные напыщенные аристократы. Наверное, и мне нужно было образно прикусить язык. Но в моей крови бурлила лошадиная доза адреналина. Поэтому задал еще один вопрос. Кир. «Что теперь будет?» Грегор Молл. «Пока вы развлекались с отрекшимися, остальные выполняли приказы и посчитали приблизительное количество ургов». Кир. «Я не понимаю». Грегор Молл. «Никто не понимает. Старший офицер объяснит, если сочтет необходимым». После некоторой паузы, во время которой, видимо, Август думал, он передал по ментальной связи. Август Вандеркронг. «Это не Орда, Кир. Орда – это несколько миллионов особей, пришедших убивать, жрать и грабить. С такими мы справлялись раньше не раз. Справились бы и сейчас, но это не Орда». Кир. «Не Орда? Тогда что?» Август Вандеркронг. «В долине 20 дев уже скопилось больше 5 миллионов ургов, и они продолжают пребывать. За воинами-охотниками тянутся повозки, заряженные Таура, и это не обоз, а их имущество и самки. То, что мы видели в долине, лишь авангардный отряд. Это не орда, а переселение народа. Аркадон ожидает не набег, а долгая война. От автора. Спасибо за то, что прошли путь в единстве вместе с Киром и со мной. Продолжение следует. Алексей Елисеев. Москва. 2024 год. 18 мая. Для вас читал Александр Никитин.